Я увидел тысячу вещей, разом опустошивших мою душу. Вокруг, вырванные с мясом и разбросанные по всей площадке, валялись вперемешку маски, черепа, деревянные ноги, грудные ребра и лица призрака, содранные с костей. Чуть поодаль еще дымились руины, оставшиеся после войны, тотального истребления. Крохотные деревушки и миниатюрные города, построенные роем, обратились в прах, его чудовища были выпотрошены, обезглавлены, растерзаны и погребены под грудами собственной пластиковой плоти. Я шагал через обломки, раскиданные по полу так, словно на миниатюрные крыши, башенки и карликовых человечков, обрушился град ночной бомбежки, уничтоживший все до основания. Рим рухнул под пятой гигантского Атиллы. Великая библиотека не сгорела в Александрии. Крохотные листочки ее книг, будто крылышки колибри, ворохом лежали на дюнах. Париж еще тлел, Лондон лежал кишками наружу. Москва была навеки стерта с лица земли ногой исполинского Наполеона. В общем, то, что создавалось в течение 5 лет, по 14 часов в день, 7 дней в неделю, было уничтожено за каких-то 5 минут. «Рой», — подумал я, — «ты не должен это видеть». Но он это видел. Шагая через поля проигранных сражений и разоренные деревни, я заметил у дальней стены чью-то тень. Это была тень из кинофильма «Призрак оперы», виденного мной в 5-летнем возрасте. Там за кулисами вертятся какие-то балерины и вдруг застывают на месте, глядя в одну точку, и с визгом бросаются бежать. Ибо там, вверху, на колосниках, они увидели подвешенное, как мешок с песком, тело ночного сторожа, которое тихо покачивалось. Этот фильм, эта сцена, эти балерины и мертвец, висящий высоко во тьме, навсегда врезались в мою память. И вот теперь... В дальнем конце съемочного павильона, в его северной части, что-то покачивалось на длинной и тонкой, как паутина, нити. Оно отбрасывало гигантскую 20-футовую тень на голую стену, точь-в-точь, как в том старом и страшном фильме. «О, нет!» – прошептал я. «Этого не может быть!» Но это было. Я представил себе приход Роя, его шок, его крик, удушающий приступ отчаяния, затем ярости, новый приступ отчаяния, захлестнувший и одолевший его уже после того, как он позвонил мне. Я представил, как он в бреду ищет веревку, шнур или провод и, наконец, повисает и тихо покачивается. Он не мог жить без своих удивительных крохотных человечков и домиков, без своих игрушек, своих сокровищ, и он был слишком стар, чтобы воссоздать все это снова. «Рой», — прошептал я, — «не может быть, это не ты. Ты всегда так хотел жить». Но тело Роя медленно поворачивалось, высоко во тьме. «Мои чудовища мертвы», — говорило оно. «Но они ведь никогда и не жили». «Значит», — вздохнул Рой, — «и я никогда не жил». «Рой», — сказал я, — «Неужели ты оставишь меня одного на этом свете?» «Может быть. Но, надеюсь, ты не позволил себя повесить?» «Все может быть. А если так, почему ты все еще здесь? Почему они не срезали тебя с веревки?» «А это значит, что тебя только что убили? Тебя еще не нашли. Я первый, кто тебя увидел». Мне ужасно захотелось потрогать его ступни, его ноги, чтобы убедиться, что это действительно Рой. Мысли о человеке из папье-маше в гробу мелькали у меня в голове. Я осторожно протянул руку, чтобы дотронуться. Но вдруг возле рабочего стола Роя стоял станок, где под покровами скрывалась его последняя и самая лучшая работа – «Человек-чудовище». Монстр из ночного ресторана, существо, ходившее в церковь за оградой через улицу. Кто-то взял плотницкий молоток и нанес им дюжину ударов. Лицо, голова, череп – все это было смято так, что от них осталась лишь бесформенная груда обломков. «Господи Иисусе!» – прошептал я. Стало ли это для Роя последней каплей? Или разрушитель, поджидавший в темноте, напал на него внезапно посреди уничтоженных городов, а потом повесил? Я вздрогнул и остановился, потому что услышал, как распахнулась дверь павильона. Я скинул туфли и бесшумно помчался в укрытие.